Глава 10. Двое неизвестных, один из которых до боли знаком. Дружная четверка снова моталась по шумному, огромному ночному городу, столице мира. К полуночи Самсуд вдруг поняла, что не в силах больше нести на своих плечах всей тяжести свалившейся на нее информации и свалившихся на нее впечатлений. Дом инвалидов, Эйфелева башня, набережная Урсе, дворец Тюильри и квартал Дефанс стали казаться ей просто какими-то миражами. Наверное, точно так же иностранцы в своей бешеной экскурсионной скачке воспринимают и Эрмитаж, и Адмиралтейство, и Петергоф. Сон, туман, видение, не больше. Ей захотелось более вдумчивого, можно сказать, более интимного знакомства с городом, и в какой-то момент она решила, что на завтра, после встречи с этим самым Оливье, пойдет бродить по городу одна. И хотя бы пару часов, но просто постоит на набережной Сены. Теперь же, оказавшись в квартире Габриэль, она отказалась от чашечки чая на сон грядущий и упала замертво, несмотря на то, что честно хотела обдумать завтрашний разговор и понять, как лучше вести себя с этими людьми, да и вообще хорошенько поразмыслить о своем будущем. Впрочем, в последний миг перед тем, как провалиться в сон, она вспомнила бабушкина любимая «От судьбы не уйдешь» и, мысленно махнув на все рукой, заснула почти с чистой совестью. Самсуд видела себя в предрассветных сумерках. Живительный горный воздух, свежий ветер и шум прибоя сменили бесконечное давление огромного шумного города. Даль манила своим бескрайним простором, однако едва она осторожно сделала несколько шагов вперед, как вдруг обнаружила, что стоит на безумной высоте, и с одной стороны перед ней расстилается равнодушное море, а с другой — выжженная солнцем равнина. И то, и другое выглядело враждебным, таящим какую-то незримую опасность. Голова у нее закружилась, а вместе с ней закружились и горизонты, и море, и горы. Весь мир вдруг сделался неотвратимым вихрем, и первые громовые раскаты в нем прозвучали, как объявление войны. И сразу же каждое деревцо вокруг, каждый миртовый куст превратилось во встрепенувшийся ужас. Все окуталось клубами удушливой пыли, все зазвенело, жалобно завыло, опрокинулось, завертелось ужасными смерчами и унеслось прочь. Самсуд осталась одна, совсем одна, и тело ее тронули первые капли, и она опустилась в раскисшую от воды землю, уже не обращая внимания на ливший, как из ведра, дождь. Мимо с ревом покатились потоки, то кроваво-красные от пыльцы цветущих где-то деревьев, то белесые, как разбавленное молоко. Но когда она, опустив в поток руку, поднесла ее ко рту, губы ее ожгла горькая соль. Она проснулась рано утром и снова совершенно разбитая. Габриэль еще спала. И тогда Самсуд пришла в голову прекрасная идея пройтись по улицам Парижа ранним-ранним утром, одной, почувствовав себя одновременно и королевой Марго, и Жанной де Бопертюи, и какой-нибудь графиней с Бальзака, и Гаврошем, и десятком героинь, виденных ею французских фильмов. Она наскоро оделась и беззвучно выскользнула из квартиры. Встреча с Оливье Перельманом была назначена на 10 утра, и времени у нее было предостаточно. Только уже отойдя от дома, она подумала, что одета совершенно не для деловой встречи и совершенно не накрашена. Но возвращаться означало испортить всю прогулку, и Самсуд беспечно махнул рукой. Но не откажут же ей из-за этого в наследстве, если уж оно действительно ей полагается. Еще прохладные улицы встретили ее той самой знаменитой сиренево-серой предутренней дымкой, о которой говорят все, кто побывал в Париже. И вообще здесь царили бесчисленные оттенки серого цвета, перетекающие от насыщенного темного мокрого асфальта до едва уловимого перламутра. И даже лица прохожих казались ей сейчас какими-то призрачными. Самсуд бездумно шла мимо серо-зеленых оград, скользила взглядом по золотисто-сероватым фигуркам каких-то святых, рядом с которыми тени деревьев сливались с тенями от крестов. Юные уборщицы, поднимаясь на цыпочки и являя всем ухоженные ножки, мыли витрины, и все поголовно казались Самсуд феями. Стекла новых домов бликовали, и уже начинавшие появляться на порогах кафе официанты с их бабочками смущали Самсуд откровенными взглядами. Через пару часов упоительно бессмысленного брожения по Парижу, совершенно потеряв ориентацию, Самсуд почувствовал, что голодна, и уперлась взглядом в первое попавшееся кафе, около которого стояло всего три столика с ярко-красными скатертями. Тоже красные буквы над входом гласили «Au Père Tanquille». Даже с ее скромным знанием французского Самсуд поняла, что речь здесь идет об отце и о спокойствии. «Это кажется как раз для меня», — рассмеялась она и села за крайний столик. Кроме нее через столик сидела еще девушка в пушистом шарфе на плечах, но босиком, и читала книжку. И столько в ней, в ее позе и грации, с какой она переворачивала страницы и почесывала одну ножку другой, было истинной естественности и беспечности, что Самсуд вдруг успокоилась окончательно. «Будет то, что будет. Судьбу не обманешь и не умолишь. А это утро мое, и уже никто никогда не сможет у меня его отобрать», — улыбнулась Самсуд, посмотрев на столик девушки, точно так же заказала кофе, маленькую бутылку минералки и бриоши с джемом и маслом. Все было удивительно, вкусно, и пока она завтракала, шальная мысль о том, что можно доесть и не идти ни к какому Перельману, а просто затеряться в этом городе, стать такой, как девушка напротив, и не лезть ни в какое наследство, не раз приходила ей в голову. Честно говоря, Самсуд побаивалась этих сумасшедших денег и всего, что с ними связано. Как только дело доходило до какой-либо бухгалтерии, подсчетов и расчетов, она инстинктивно сворачивалась, словно улитка в своем домике. А ведь если на нее действительно свалится наследство, надо будет как-то с ним разбираться. Налоги, пошлины, нотариусы. Бррр, ну постойте. Самсуд даже не донесла до рта бриош. Ведь прямая-то наследница не я, а мама. Значит, и возиться со всем этим придется ей, а не мне. А уж Гала развернется на славу. Надо действительно срочно позвонить Каринке, чтобы та любыми способами искала связи со ставищами. Всякое это будет быстрее, чем все эти официальные пути. По советской привычке Самсуд решила, что сделать это надо непременно, с какого-нибудь главпочтамта, как это всегда принято у нас, и уже собралась спросить официанта, где в Париже этот самый главный почтамт, но, поглядев на часы, увидела, что времени до встречи осталось совсем впритык. «Ладно, как только, так сразу», — решила она, — и побежала искать тот неведомый тур Даржан, в котором была назначена встреча. В поисках его Самсуд пришлось пройти все 7 кругов ада, поскольку она произносила название так, что ни один француз не мог понять, что ей нужно. А ничего другого, кроме названия, она не знала. Она металась, как в западне, по узким улочкам и проспектам, растрепанная, ненакрашенная, в футболке, уже подозрительно начинавшей пахнуть, и мятых льняных брючках. Наконец над ней сжалился некий благообразный старичок в белоснежной кепке, путем долгих окольных вопросов понявший, что ей нужно, и даже сопроводивший ее до места. Самсуд порывисто чмокнула старика в одеколонную морщину на щеке и случайно увидела себя в стекле ближайшей витрины. Зрелище, на ее взгляд, было чудовищным, но Самсуд вдруг почувствовала себя уже наследницей миллионного состояния, которой сам черт не брат, и нахально шагнула внутрь. В вестибюле нервно расхаживал Шарен, в первое мгновение ее просто не узнавший. «Мадам!» — растерянно пробормотал он и повторил совсем уже жалобно. «Мадам, вы меня решили без ножа зарезать! Моя репутация! Боже! Ведь завтра весь город начнет говорить, что Шарен обслуживает каких-то маргиналов!» «Глупости!» — неожиданно веско одернула его Самсуд. «Многие миллионеры как раз предпочитают одеваться, как придется, во всякую рвань. Я сама читала. И вообще, вам важна не я, а мои деньги. Вот и все. Поэтому прекратите ныть. Ну, где ваш Оливье или Перельман, или как там его еще? Ведите меня к нему». Ошалевший от подобного натиска, Шарен выругался себе под нос по-армянски, однако повел клиентку в заранее заказанный кабинет. Навстречу им из-за столика поднялся сухонький, будто весь на шарнирах, господин с лисьей мордочкой. Он быстро окинул Самсуд взглядом, но, в отличие от Шарена, остался, кажется, вполне доволен. Многолетний опыт подсказывал ему, что если клиент может позволить себе явиться в таком виде в такое место, да еще и опоздать, дело с ним иметь не только можно, но и нужно. Он быстро склонился над рукой Самсуд и будто клюнул ее носом. «Чрезвычайно рад видеть вас, мадам Головина», — прошуршал он на безупречном английском. «Или предпочитаете разговор на каком-либо другом европейском языке? Может быть, испанский?» «О, нет, благодарю, английский меня вполне устраивает», — как можно более светски произнесла Самсуд, окончательно укрепляясь в роли миллионерши с причудами, и непринужденно села в кресло. «Я прошу вас изложить ваши соображения как можно лаконичнее, у меня мало времени». Шарен, наблюдая за своей столь неожиданно изменившейся клиенткой, все никак не мог взять себя в руки и даже забыл поджать нижнюю губу. «А вы что же, мсье Шарен, садитесь? Без вас я как без рук». Ослепительно улыбнулась ему Самсу и почесала сандалией лодыжку точно так же, как делала эта девушка в кафе. Губа у Шарена отвисла еще больше. Насладившись триумфом, хотя внутренне и обмирала от своей наглости, Самсуд наконец дала мужчинам заговорить. Из всех хитросплетений их заковыристых фраз и юридических терминов, которыми наперебой щеголяли адвокаты, она поняла лишь то, что наследство у ее блудного дедушки колоссальное. Не один, не два, а много миллионов. И что они с матерью действительно являются единственными наследницами, поскольку злополучный граф де Рец уже давно признан ограниченно дея и правоспособным по многим причинам, в том числе и из-за своей засвидетельствованной врачами психопатии. Самсуд попыталась представить себе этого несчастного подагрика, который, как в романах Бальзака, дотягивает свою неудачную жизнь где-нибудь в разоренном поместье в Оверне или Руссильоне, и ей даже стало его жалко. Между тем Перельман стал задавать ей всевозможные вопросы, на которые у нее явно не было ответов. Вроде того, как называлось судно, на котором плавал Семен Луговой, его должность, порт приписки, кем он там числился, в каком примерно году он познакомился с аграфеной Брынько, кто были его родители, где был во время войны и тому подобное. Ответить Самсуд могла только на вопрос о дате рождения матери. Скоро ей стало совсем скучно, поскольку мужчины опять погрузились в юридические тонкости. Внимательный Перельман тут же заметил ее состояние и снова клюнул ей руку. «Вижу, вижу, мадам, что вы теряетесь в наших лабиринтах. Посему скажу вам совершенно просто и откровенно. И вы, и ваша, уверен, не менее очаровательная мать, имеете все права на наследство моего покойного патрона. Для окончательного решения вопроса необходимо лишь представить определенные документы, подтверждающие родство. Но о них, насколько я понял, уже позаботился глубоко уважаемый коллега Шарен. Времени у нас предостаточно, почти 2 недели». И в связи с этим я полагаю, что вам не нужно утомлять себя присутствием здесь. Такой женщине, как вы, надо не сидеть в строгости кабинетов, а полнокровно жить нашим прелестным городом. Отправляйтесь в Пасси, в Лувр, куда угодно, и наслаждайтесь жизнью, а скучную работу предоставьте нам с коллегой. Я верно говорю, мсье Шарен?» Шарен склонил голову. Видимо, присутствие такой Самсуд ему все-таки очень мешало, даже несмотря на явные восторги Перельмана. «Я свяжусь с вами, как только буду иметь на руках документы, но в любом случае всегда рад вас видеть». С этими словами Шарен подал ей визитку, по-видимому, вдруг сообразив, что не вечно же Самсуд будет ходить по Парижу с девчонками. «Я бы посоветовал вам, как человеку из России, сейчас пойти посмотреть на мост Александра Третьего. Говорят, он лучше ваших знаменитых петербургских мостов». «Ах, не слушайте его, мадам!» — вдруг живо вмешался Перельман. «Этот мост — позолоченная уродина. Лучше просто пройдитесь по набережной Сены от Сите до Сен-Луи. Сите расскажет вам, с чего начинается Париж, а Сен-Луи просто очарует». Совет Перельмана пришелся Самсуд больше по душе, и она оставила мужчин обсуждать в подробностях ее будущее. Пройдя по какому-то безыскусному мосту, где вместо привычных невских изысканных ограждений была простая сетка, как на дачных заборах, она увидела парочку, сидевшую на ней как птицы, и остановилась неподалеку. Впереди, рассекая реку, будто носом корабля, поднимался знаменитый остров. Лютеция, могущественная корпорация лодочников, завещавшая городу свое имя, свой герб и свой девиз, зыблемо, но непотопляемо, казалось, действительно, ничто не может уничтожить этот крошечный клочок земли, этот вечный корабль, охраняемый святой девой в соборе, носящем ее святое имя. Зрелище было воистину незабываемое. Дерево на самом углу острова казалось рострой, оно мерцало и плавилось в лучах полуденного солнца, и вода Сены в бесчисленных отражениях уносила его вперед, вдаль, в вечность. Оторваться от зрелища этого острова было невозможно. Самсуд была наедине с сердцем Парижа и сливалась с ним, а потому даже не могла заметить, как сзади бесшумно остановился черный, ничем не примечательный Рено. Также неслышно из него выскользнули 2 неизвестных, неся на вытянутых вперед руках что-то белое, и эта белая невесомой птицей взлетела над головой Самсуд и опустилась ей на лицо удушливым, сладковатым запахом хлороформа. Она дернулась, еще видя сквозь тонкую марлю смутные очертания исчезающего Сите и очертания лица, отталкивающего, но при этом до боли знакомого, лица из столь недавней и вместе с тем такой давней петербургской ее жизни. «Откуда он здесь взялся?» — удивилась Самсуд, одновременно теряя сознание и почву под ногами. В следующую секунду ее подхватили под локти две пары железных рук. Вероятно, для далеких редких прохожих все это выглядело вполне обычной сценой. Двое мужчин, один из которых был евроафриканцем, а второй славянином с некрасивым шрамом на лице, пришли на помощь потерявшей сознание женщине, доволокли ее до машины и повезли, должно быть, в ближайший госпиталь. Маленький остров в последний момент вспыхнул золотом крыш и пропал в душной темноте.